Она договорилась с телевизионной бригадой об интервью с Перл на час дня. Его можно будет провести в больничном холле, так что ей не придется далеко отходить от Патти Лу. Мел взглянула на часы и прикинула все в уме. В 2 часа они перейдут в то здание, где располагался офис Питера, и подготовятся к интервью с ним. Она надеялась, что съемка пройдет без осложнений. Все складывалось удачно и заняло всего 3 дня, хотя они казались ей 3 неделями. Она направилась вниз встречать телевизионную бригаду. Они прибыли вовремя и засняли интервью с глубоко признательной и чрезвычайно взволнованной Перл Джонс. В 2 часа операторы перебазировались в офис Питера. Кабинет, в котором он решил дать интервью, был отделан деревянными панелями теплого розоватого оттенка, а 2 стены были заставлены шкафами с книгами по медицине. Питер сидел за массивным письменным столом и рассказывал Мел о ловушках и опасностях, подстерегающих их в работе, об обоснованном страхе, но также и о надежде, которую они давали людям. Он честно упомянул о степени риска и о неудачных исходах. Но поскольку в любом случае у людей, которым они делали пересадку сердца, не было другого шанса, риск почти всегда казался оправданным. «А что ждет тех, кто отказывается от предлагаемой возможности?» Она очень осторожно задала вопрос, надеясь, что он не покажется ему слишком личным. «Они умирают», — спокойно ответил Питер. На мгновение воцарилась пауза. Затем он вернулся к разговору о Патти Лу. Он нарисовал схемы, чтобы пояснить, что было сделано, и очень доходчиво описал операцию операторам и Мел. Они закончили ровно в 5. И Питер вздохнул с облегчением. День выдался для него долгим, и он устал от 2-часового интервью. «У вас хорошо получается, друг мой?» Ей понравилось такое обращение, и она улыбнулась ему. Операторы выключили свет и собрали свою аппаратуру. Они тоже остались довольны съемкой. Галлам держался непринужденно и прекрасно отвечал на вопросы. Мел чувствовала, что у них получилось именно то, что ей требовалось для программы новостей. Из этого предстояло сделать 15-минутный репортаж, и теперь ей не терпелось приступить к монтажу. «Должна признать, что вы тоже великолепно справились с этим». «Я опасался, что слишком углублюсь в технические подробности». Он нахмурился, но Мел покачала головой. «Все прошло успешно, как и во время интервью с Перл». Она плакала и смеялась, а затем с грустью рассказала, какой была жизнь ее дочери. «Но если операция окажется настолько удачной, как предполагал Питер, то у Патти Лу есть будущее. Судьба девочки, несомненно, тронет сердца зрителей. Трудно оставаться безучастным к больным детям». Питер с нескрываемым восхищением наблюдал, как Мел отдавала указания своей бригаде. Но его мысли прервал приход медсестры. Она что-то тихо сказала ему, и он тотчас же нахмурился. И когда Мел обернулась, у нее защемило сердце. Она не смогла удержаться и, подойдя к нему, спросила, не случилось ли чего-нибудь с Патти Лу. Но Питер быстро замотал головой. «Нет, с ней все в порядке. Один из моих коллег заходил к ней час назад. Тут другое. Только что привезли больную, которой срочно нужна пересадка сердца, а у нас нет для нее донора». Все его мысли мгновенно переключились на новую пациентку. Он быстро кинул взгляд на Мел. «Хотите пойти со мной? С вами?» Ей было приятно его предложение. Питер кивнул. «Конечно. Только не говорите ей, кто вы. Я всегда могу представить вас как коллегу, приехавшую из другого штата». Он слегка улыбнулся. «Если, конечно, вас не узнают. Я просто не хочу расстраивать родственников или давать им повод думать, что я пользуюсь случаем. Именно поэтому он избегал рекламы». «Договорились». Она схватила сумочку, сказала несколько слов операторам и поспешила за Питером к машине. А через 10 минут они вновь оказались на 6-м этаже центральной городской больницы и поспешили в палату к новой пациентке. Когда Питер открыл дверь, пропуская Мел, она была поражена увиденным. Там лежала удивительной красоты девушка. У нее были светлые волосы и огромные печальные глаза. Мэл никогда не видела такой нежной, молочно-голубоватой кожи.